то время, как он говорил, и он как-то бессознательно стало у его изголовья, и они оба в эту минуту показались Доре врагами. «Тони!» — прошептала она. Ему показалось, что Дора колеблется. Он не знал, что не все слезы происходят от слабости, что бывают и такие, источником которых является смелый порыв. Он попробовал пустить в ход последний довод. «Если ты уедешь без гроша», — сказал он, — «и между нами все будет кончено». Дора повернулась, как слепая, нащупывая дверь. С трудом передвигая ноги, она вышла и направилась в свою комнату. «Она образумится», — отрывисто сказал Тони, обращаясь к Ион. Глава 20. Рекс переодевался после завтрака, готовясь идти на реку, когда к нему забрел Николай с письмом в руках. «Вот так история», — сказал он. Рекс взглянул на него. «Письмо от матери. Прочти». Рекс стал читать письмо. Он слышал, как Николай свистел сквозь зубы и передвигал разные вещи в комнате, отыскивая свои любимые папиросы. Рекс сложил письмо. «Они здесь, в этой фарфоровой корзинке. Послушай, Николай, я поеду сегодня в город». «Зачем?» — спросил тот, жуя кекс. «Так мне надо», — ответил Рекс и стал поспешно переодеваться. На Беркли-сквер он попал лишь после 20:00 и спросил Дору. «Мисс Гревиль, кажется, в саду», — ответил дворецкий. «Она недавно спрашивала ключ». «Я пойду туда», — сказал Рекс. Он издали увидел белевшее в темноте платье и, приблизившись, окликнул гулявшую. «Дора!» Сердце его бешено запрыгало, когда он услыхал радость в ее голосе. «Рекс, ты?» «Я!» Он подошел и сел на зеленую скамью около нее. Ему хотелось пожать ей руку, но его рука дрожала, и сам он внутренне весь трепетал. Всю дорогу он готовился к этой встрече, репетируя свою роль в предстоящей сцене. Он собирался сначала выслушать ее, поговорить, насколько возможно, спокойно обо всем, и потом уже сообщить ей причину своего приезда. Когда Рекс узнал о смерти пана, он написал ей. Потом писал еще несколько раз, но ответов не получал. Он не мог приехать, так как отец запретил ему выезжать из Оксфорда. Дора ни одного его письма не получила. Таким образом, он совершенно не знал, что произошло между ней и паном, и не мог угадать, какое чувство их соединяло. Знал только, что при воспоминании о пане он по-прежнему испытывал к нему ненависть. Пан умер, но своей смертью он повредил Доре, и косвенно это привело к такому решению. Крепко сжав руки и немного подавшись вперед, он спросил ее: «Ты расскажешь мне?» «Мне нечего рассказывать, кроме того, что завтра я уезжаю в Париж с Кавини». «Ты уезжаешь?» — машинально переспросил Рекс. — Так скоро? — Да. Я думала, что ты слышал об этом и приехал проститься. Тони больше не желает меня знать. Она повернулась к нему, и он заметил в ее глазах слезы. Рекс потихоньку протянул руку и незаметно положил ее к ней на платье. Это прикосновение немного успокоило его волнение. Слеза упала ему на руку, и она как будто послужила ему ключом, открывшим дверь, за которой была замкнута вся его так долго сдерживаемая страсть. Слова, помимо его воли, рекой потекли с его языка. Он слышал их и сам почти ужасался, с какой силой он защищает свое дело, но остановиться уже не мог. Только когда он услыхал